Однако абсолютное небо не был обычным игроком. Он сразу же успокоился и повернулся, чтобы убежать. Абсолютное небо быстро пришел к выводу, что такой мощный навык должен был иметь ограниченную продолжительность. Эффект не мог длиться бесконечно. Если он сможет затягивать бой до тех пор, пока не закончится действие этого эффекта, он сможет свободно улететь, как птица. В этот момент, однако, Ши Фэн использовал неслышную походку и уже оказался за абсолютным небом, не давая ему возможности сбежать. Ши Фэн ударил абиссальным клинком. Абсолютное небо быстро отреагировал и использовал свой кинжал, чтобы встретить меч Ши Фэна. Когда серебристо-серый абиссального клинка столкнулся с кинжалом абсолютного неба, он почувствовал огромное давление, протекающее от его кинжала к его руке. Это давление затем подавило все его тело, заставляя абсолютное небо невольно стать на колени на землю. Такая сила, как и ожидалось от человека, который убил Минша. Абсолютное небо молча щелкнул языком. Если бы он лично не испытал мощь черного пламени, он никогда бы не подумал, что сила черного пламени на самом деле была на одном уровне с босс-монстром. В этот момент абсолютное небо наконец понял, почему такой великий эксперт, как Минша, был вынужден постоянно отступать и не мог отомстить черному пламени. Ши Фэн взмахнул мечом более 10 раз. Каждый удар был резким, как удар молнии, и тяжелым, как гора. Столкнувшись с этим жестоким нападением, у абсолютного неба не было другого выбора, кроме как блокировать как можно больше атак. Однако, хотя абсолютное небо мог уменьшить урон, который он получил, блокируя атаки своим кинжалом, его здоровье уменьшилось с каждым ударом, что очень сильно его расстраивало. Абсолютное небо внутренне проклинал Ши Фэна за то, что он был подлым и бесстыдным ублюдком. Ши Фэн фактически использовал грубую силу, чтобы подавить его. Ши Фэн не использовал никаких приемов и просто полагался на свою силу, продолжая размахивать своим мечом. Боевой путь Ши Фэна, который обменивал жизнь на жизнь, не позволял абсолютному небу показывать какие-либо из его приемов. Если бы абсолютное небо мог использовать свои навыки, он мог бы легко избежать своего текущего затруднительного положения. К сожалению, ни один из его навыков не работал. Несмотря на то, что абсолютное небо был достаточно силен, сейчас он чувствовал себя слабаком. Как только Ши Фэн собирался отправить абсолютное небо на смерть очередной серии атак, абсолютное небо внезапно почувствовал, что эта ситуация была ему чрезвычайно знакома. Когда он устроил засаду на Е Фэна, все происходило абсолютно идентично. Тогда он использовал магический свиток, чтобы запечатать все навыки Е Фэна, и даже заморозил его движение, превратив Е Фэна в тигра без клыков. В то время Е Фэн мог только сбежать и не осмеливался встретиться с ним лицом к лицу. Между тем, его нынешняя ситуация была почти такой же, как в последний раз, когда он встречался с Е Фэном. Только на этот раз роли поменялись местами. Если бы он знал, что черное пламя обладает таким умением, он никогда бы не рискнул противостоять черному пламени. Хуже того, он даже потерял время, поболтав со своим врагом, дав черному пламени достаточно времени, чтобы устроить ему ловушку. Он практически сам пришел навстречу своей смерти. Ха, кажется, что я действительно умру в этот раз. Увидит тоненькую черточку своего инер, абсолютное небо уже мог точно спрогнозировать свою смерть. В настоящее время он был красным именем. Если он умрет, он потеряет все свое оборудование. Его уровень также резко упадет. Тогда у него больше не было возможности отомстить Е Фэну. Однако, когда абиссальный клинок собирался столкнуться с телом абсолютного неба, он внезапно застыл в воздухе. Что случилось? Ты меня не убьешь, если ты подождешь, когда я снова смогу использовать свои навыки, ты не сможешь меня убить. Абсолютное небо холодно рассмеялся, с любопытством наблюдая за Ши Фэном. Как я уже говорил, я хочу поспорить с тобой, но ты подумал, что я сказал эти слова, чтобы одурачить тебя и убить. Теперь, когда у тебя осталась только капля от твоего ХП, мне понадобится лишь один удар, чтобы уничтожить твое оружие, снаряжение и уровень. Однако я повторю свое предложение. Ты заинтересован в том, чтобы сделать ставку? С улыбкой спросил Ши Фэн, возвращая абиссальный клинок в ножны. Кажется, ты действительно не пытаешься меня обмануть. Тогда бой был твоим способом доказать, что ты хочешь не убить меня, а сделать ставку вместо этого. Спросил абсолютное небо, очень смущенный действиями Ши Фэна. Он не мог понять, что происходило в голове Ши Фэна. Конечно, иначе, как ты думаешь, почему я бы даже не стал драться с тобой. Похоже, что у меня слишком много времени». Ши Фэн горько рассмеялся. Абсолютное небо внезапно потерял дар речи. «Что, ты все еще не веришь мне?» Тон Ши Фэн похолодел. «Нет, нет, я верю тебе. Скажи мне, что ты хочешь, на что ты хочешь сделать ставку». В этот момент абсолютное небо заинтересовался ставкой, предложенной Ши Фэном. «Поставь свою жизнь», — сказал Ши Фэн прямо. «Поставить мою жизнь? Разве моя жизнь уже не в твоих руках?» Абсолютное небо чуть не прокляли Ши Фэна. Ши Фэн покачал головой, затем медленно сказал. «Ты говорил, что можешь использовать свои навыки, чтобы легко убежать от меня. Так, все так», — без колебаний ответил абсолютное небо. Хотя абсолютное небо уже стало свидетелем пугающей силы Ши Фэна, он все еще был уверен, что сможет сбежать из этой битвы. «Проще говоря, я тебе не верю. Итак, давайте сделаем ставку. Если ты сможешь в полной мере использовать все свои навыки, а мы посмотрим, сможешь ли ты сбежать. Что ты думаешь?» — с улыбкой спросил Ши Фэн. Глава 325. Жизнь и смерть. «Ты играешь со мной?» Абсолютное небо уставился на Ши Фэна, пытаясь понять, что происходит у него в голове. Однако, как бы он ни осматривал своего противника, он все равно не мог видеть сквозь Ши Фэна, который в настоящее время замаскировал себя с помощью маски демона. Абсолютное небо мог видеть перед собой только мужчину средних лет со слабой улыбкой. Независимо от того, как долго думал абсолютное небо, он так и не мог понять, что пытается сделать Ши Фэн. Почти лишив его жизни, Ши Фэн предложил разыграть свою жизнь. Была ли необходимость в таком большом количестве проблем? Разве не было бы легче просто прикончить его прямо сейчас? «Зачем мне играть с тобой?» — рассмеялся Ши Фэн. «Хорошо, я сделаю ставку. Что будет, если я выживу? Что если я умру?» За свою гордость и честь абсолютное небо отказалось умереть. «Если ты убежишь, я сделаю для тебя одну вещь. Если ты умрешь, тебе придется сделать одну вещь для меня. Как насчет этого?» В этот момент Ши Фэн наконец раскрыл свои истинные намерения. Все, что он делал до этого, было только ради этой одной цели. Одну вещь. Абсолютное небо тщательно обдумывал это предложение. Подумав еще немного, он взглянул на Ши Фэна и сказал: «Если я попрошу тебя убить Е Фэна, ты это сделаешь?» Просьба абсолютного неба застала Ши Фэна врасплох, но вскоре он тихо рассмеялся. В городе Белой реки все знали, что Черное Пламя и Е Фэн были двумя символами нулевого крыла. Никогда бы Ши Фэн не мог представить, что просьба абсолютного неба будет чем-то вроде этого. Он должен был признать, что абсолютное небо был действительно безжалостным. Если бы общественность узнала, что Черное Пламя убил Е Фэна, это сильно повлияло бы на репутацию нулевого крыла. В то же время это также повлияет на репутацию Черного Пламени и Е Фэна. Однако, будь то Черное Пламя или Е Фэн, только несколько основных членов нулевого крыла знали, что обе личности принадлежали одному человеку, которым был сам Ши Фэн. Тем временем абсолютное небо просил, чтобы он убил себя. Сложность этого запроса была действительно довольно высокой. «Что, разве ты не говорил, что сделаешь для меня одну вещь, если я выиграю?» Абсолютное небо самодовольно улыбнулся. Затем он сказал: «Моя просьба такая маленькая, и ты уже сомневаешься?» «Нет, я просто не думал, что твоя просьба будет настолько простой. Первоначально я думал, что ты захочешь убить меня. В конце концов, я лидер гильдии нулевого крыла, а Фэн Сюаньин из подземного мира глубоко ненавидит меня. Если тебе удастся убить меня и передать запись вышестоящим из подземного мира, ты получишь их признание. Твое положение в организации также возрастет», — отметил Ши Фэн. «Если бы Черное Пламя умер, престиж, который нулевое крыло сумело накопить благодаря его усилиям, рухнул бы». В этот момент абсолютное небо внезапно пришел к осознанию. Он на самом деле забыл о такой возможности. Потеря и унижение, понесенные темной звездой, привели к резкому росту ненависти Фэн Сюаньина к нулевому крылу. Гильдия, которую он создавал с таким большим усилием, фактически рухнула. Естественно, он не позволил бы нулевому крылу сорваться с крючка. Следовательно, Фэн Сюаньин объявил всем членам подземного мира о награде за убийство любого из верхушки нулевого крыла. Пока кто-то может выполнить эту задачу, он может обрести славу, статус и богатство. Если бы кто-то уничтожил нулевое крыло, то он бы получил помощь, славу и почет от подземного мира, став их элитным членом. В подземном мире было не так много элитных членов. Их было немного и далеко друг от друга, но те, кто получил престижный титул, также стали бы влиятельными в реальности. Каждый день в подземном мире было множество внешних участников, которые изо всех сил старались стать официальными членами. Только после того, как стать официальным членом, можно стать членом элиты. Если бы он, абсолютное небо, мог убить черное пламя, лидера гильдии нулевого крыла, у него действительно мог бы быть шанс получить повышение до этой элитной группы. Даже если бы это было невозможно, по крайней мере он мог бы стать официальным членом. Ладно, я согласен на пари. Давай начнем после того, как я полностью восстановлюсь. Абсолютное небо согласился. Спустя несколько мгновений здоровье и выносливость абсолютного неба полностью восстановились. Затем Ши Фэн достал золотую монету и предложил: «Я подброшу эту золотую монету в воздух. Битва начнется в тот момент, когда монета достигнет максимальной высоты и начнет падать. Как насчет этого?» «Хорошо». Абсолютное небо на мгновение потерял дар речи, когда он увидел, что Ши Фэн использовал золотую монету в качестве стартового сигнала. Не боялся ли он потерять золотую монету? В настоящее время в карманах абсолютного неба было только около 20 серебряных монет. Несмотря на это, он считался относительно богатым. В то же время Ши Фэн вынул золотую монету и использовал ее как игрушку. Их возможности были совершенно несоизмеримы. «Тогда начнем». Ши Фэн подбросил золотую монету в воздух. Монета взлетела вверх. Только когда он находился на высоте около 4 метров над землей, ее скорость начала замедляться, и монета уже готова была остановиться и начать свой путь вниз. Абсолютное небо сосредоточил свой взгляд на монете. В тот момент, когда она начала падать, он намеревался немедленно использовать ослепление на Ши Фэне. Затем он планировал активировать шаги ветра и побежать к городу. На такой широкой открытой области, если он попытается использовать исчезновение, чтобы войти в режим невидимости, Ши Фэн легко его обнаружит. Тем не менее, в городе это будет совершенно другая история. Хотя местность на пути в город была сложной, кроме исчезновения, он обладал другими жизненно необходимыми навыками и инструментами, которые помогли бы ему преодолеть это расстояние. Если он сможет добраться до города и использовать исчезновение, даже если Ши Фэн обладал прекрасными чувствами, он все равно не смог бы его найти. Однако Ши Фэн от начала и до конца следил только за абсолютным небом. Он даже не взглянул на золотую монету в воздухе. В тот момент, когда золотая монета начала опускаться и абсолютное небо собирался использовать ослепление, Ши Фэн мгновенно исчез. Он сразу же появился за спиной абсолютного неба, посылая атаку в сторону ассасина. Скорость этой атаки была поразительной, и у абсолютного неба не было возможности увернуться. Абсолютное небо внезапно почувствовал холод, идущий позади него. Более того, ослепление, которое раньше использовал абсолютное небо, потеряло свою цель и эффективность. Не задумываясь об этом, абсолютное небо сразу же приступил к следующей части своего плана и активировал шаги ветра. При активации этого навыка он становится непобедимым на одну секунду. Абсолютное небо воспользовался этим коротким моментом непобедимости, чтобы заблокировать атаку Ши Фэна, сводя на нет весь урон. Более того, абсолютное небо также воспользовалось влиянием атаки Ши Фэна, чтобы отправиться в полет почти на 6 ярдов, создавая относительно большой разрыв между Ши Фэном и им самим. Ши Фэн внутренне похвалил своего противника, наблюдая за бегущей фигурой абсолютного неба. Если бы абсолютное небо не решило использовать шаги ветра и вместо этого использовать блок, меч Ши Фэна уничтожил бы по крайней мере половину его жизни. Теперь, в результате его верного выбора, абсолютное небо не только смог использовать шаги ветра для защиты от атаки, но и сумел установить между ними довольно большое расстояние. Более того, благодаря эффекту скорость передвижения на 40% от неслышимых шагов, абсолютному небу удалось еще больше увеличить их разрыв. Видя это, Ши Фэн использовал лезвие ветра и преследовал абсолютное небо. В мгновение ока расстояние между ними значительно сократилось. Ловкость Ши Фэна была очень высокой. Во всем королевстве Звездной Луны никто не мог превзойти его по ловкости. Были также пассивные навыки его оборудования. Никто не мог сравниться с Ши Фэном по скорости. В этом месте только НПЦ 50 уровня 1 ранга убийца и рейнджер имели шанс победить его. Абсолютное небо был потрясен. Сразу же он достал из сумки волшебный свиток. Этот магический свиток был цвета морской волны и выглядел очень изысканным. Оказалось, что это был магический свиток 1 уровня. Затем абсолютное небо развернул магический свиток и применил его к Ши Фэну. Связывание воды. Сразу несколько струй воды вырвались из магического свитка. Вода потекла к Ши Фэну, намереваясь обвиться вокруг него. Ши Фэн спокойно улыбнулся и, не колеблясь ни секунды, продолжил атаковать абсолютное небо. В тот момент, когда синие струи воды соприкоснулись с Ши Фэном, они потеряли всю эффективность и исчезли. Это не сработало, на лице абсолютного неба появилось ошеломленное выражение. Это был один из драгоценных магических свитков уровня 1, которыми он обладал. Магический свиток может даже на короткое время поймать босса. Тем не менее, это было на самом деле неэффективно против Ши Фэн. Абсолютное небо не знал, что еще до начала битвы Ши Фэн уже активировал ауру пространства кристалла семи светил. Аура пространства дала Ши Фэн иммунитет ко всем эффектам контроля. Основываясь на силе магического свитка уровня 1, он все еще был слишком слаб, чтобы пробить эффект кольца семи светил. Черт, кажется, у меня нет выбора, кроме как использовать эту штуку. Абсолютное небо неохотно достал из сумки потрепанный магический свиток. Это был предмет, который он случайно получил из подземных руин. Хотя магический свиток выглядел потрепанным, магическая сила, которую он испускал, была пугающей. Даже оценщик НПЦ не смог определить уровень магического свитка. Однако, по словам этого оценщика, магический свиток должен быть уровня 2 или выше. Первоначально абсолютное небо не намеревался использовать этот свиток, ведь у него был только один такой. Однако, если бы он не использовал его сейчас, учитывая пугающую скорость своего противника, Ши Фэн определенно догнал бы его в самое короткое время. Если это произойдет, у него будут большие проблемы. Глава 326. Безрассудное использование ресурсов. Пока Ши Фэн и абсолютное небо были заняты своей игрой, кровавый шторм охватил Крик. Первоначально в Крике проживало более 1000 красных имен. Однако после того сюда вошли его команда охранников НПЦ и команда нулевого крыла из 100 человек, осталось менее 200 красных имен. Эти красные имена больше не обладали высокомерием, которое они имели прежде. Вместо этого все они бежали и разбегались во всех направлениях. Перед началом крестового похода нулевого крыла эти красные имена всегда были теми, кто убивал и грабил экипировку других игроков. Этим они не только могли заработать целое состояние, но и могли наблюдать за испуганными и нежелательными выражениями игроков, которых убивали. Это были счастливые времена, и их постоянный успех только побуждал их идти дальше по пути быть красным именем. Однако теперь эти красные имена наконец-то узнали, каково это быть на другой стороне клинка и каково это быть бессильным слабаком. Хотя многие из этих красных имен были экспертами и элитными игроками, в конце концов, их методы были просто недостаточны, чтобы компенсировать огромную разницу в силе между обеими сторонами. В конце концов, каким бы жестоким ни был муравей, он никогда не будет противостоять могущественному льву. Поскольку нулевое крыло не планирует оставлять нас в живых, мы должны сражаться до победного конца. Проклятый заклинатель обратился к другим красным именам, когда понял, что они больше не могут сбежать. Некоторые из красных имен посчитали предложение проклятого разумным, и многие из них решили сотрудничать друг с другом, чтобы нанести ответный удар по нулевому крылу. Однако, как только они обернулись, один из охранников элементалей уровня 1 вызвал взрыв пламени, мгновенно убив заклинателя, который попытался сплотить своих союзников. Внимательно следя за этим, один страж Берсеркера 1-го уровня использовал огненный взрыв и оказался перед четырьмя красными именами. Берсеркер затем использовал вихрь слэша, убив одной атакой всех четверых. После того, как эти игроки погибли, куча снаряжения засыпала землю вокруг безжизненных тел четырех игроков. Видя это, красные имена, которые изначально думали остаться, немедленно передумали. Недолго думая, они повернулись и побежали к НПЦ Ассоциации Кровавой Руки, которых ранее заманило нулевое крыло. Хотя у них была возможность сбежать из города, Крик окружала безжизненная пустыня. Там без какого-либо прикрытия, они просто стали бы легкой целью. Только воссоединившись с НПЦ Ассоциацией Кровавой Руки, у них появится шанс на выживание. Если бы они сейчас умрут, они потеряют усилия нескольких дней. Даже если они уже познакомились с боевым стилем Сферы Бога, им все равно понадобится около 4 дней, чтобы восстановить утраченные уровни. Не говоря уже о том, что они также потеряют большую часть принадлежащего им оборудования. Эти последствия их сильно напугали. Следовательно, эти красные имена отчаянно бежали к НПЦ Ассоциации Кровавой Руки. К сожалению, Нанятые охранники один ранга Шифена имели очень высокую скорость передвижения. Кроме ассасинов, ни один из других красных имен не мог обогнать этих НПЦ один ранга. Более того, столкнувшись с этими НПЦ 50 го уровня, хитрость этих убийц 20 го уровня была совершенно бесполезной. У них был более высокий шанс сбежать из-за их высоких скоростей движения. Акварус, на этот раз мы добились больших успехов. Предметы, которые подарили нам эти красные имена, все бронзового ранга и выше, большинство из которых – таинственный железный ранг. Если мы продадим все это оружие и оборудование за кредиты, мы сможем купить большой дом в центре города, – воскликнула снежная гусыня, подбирая предметы, сброшенные красными именами рядом с охранниками НПЦ. Ты маленькая разбойница. Если мы продадим эти предметы за кредиты, мы только понесем убытки. Сфера Бога только недавно запустилась, поэтому и оборудование, и монет в настоящее время мало. Различные крупные гильдии также сталкиваются с нехваткой оборудования. Нулевое крыло только благодаря тому, что у нас мало участников. К тому времени, когда строительство резиденции гильдии будет завершено, и мы снова начнем набирать членов, запас вещей, имеющихся у нас на складе гильдии, истощится в мгновение ока. Теперь, когда мы приобрели столько оборудования, так получилось, что мы можем использовать его для удовлетворения насущных потребностей, хихикнула Акварус, щелкнув пальцем по лбу снежной гусыни. В этот момент произошла перемена на одном из высоких склонов за пределами Крик. Багровый столб света взмыл в небо, привлекая внимание каждого. Столб света был не только очень заметным, но и каждый мог чувствовать огромную угрозу, исходящую от него. Источником этой колонны был никто иной, как потрепанный магический свиток абсолютного неба. Это нехорошо. Это магический свиток уровня 3, сошествие призрачного зверя. Ши Фэн мгновенно узнал магический свиток. Мощь магического свитка уровня 3 нельзя недооценивать. Даже когда Ши Фэн был в расцвете сил, он все равно сильно пострадал бы, если бы был поражен умением, содержащимся в магическом свитке уровня 3, не говоря уже о том, кто его не относился даже к классу уровня 1. К счастью, навык, содержащийся в свитке сошествия призрачного зверя, не был чисто атакующим. Вместо этого это был навык вызова. Сошествие призрачного зверя был способен вызвать могущественного призрачного зверя, чтобы сражаться вместе с его призывателем. Внезапно в небе появилась черная магия в форме семиконечной звезды. Как только Ши Фэн собирался убить абсолютное небо, магический массив выпустил черный луч света в сторону Ши Фэна. Ши Фэн не смел небрежно к этому относиться. Он сразу же активировал защитный клинок. Бум, бум, бум. После трех последовательных бомбардировок на месте прежнего покатого склона занял большой кратер. Если бы Ши Фэн не активировал защитный клинок, становясь невосприимчивым к 9 дальним атакам или 4 рукопашным атакам, он мог бы умереть. В центре кратера тихо рядом с абсолютным небом сидел гигантский тигр. Тело этого тигра напоминало галактику звезд. Тигр, скрежетая зубами, сфокусировал свои серебряные глаза на Ши Фэне. Он выпустил ауру, которая была даже более сильной, чем чудовище ранга лорда. Лидер гильдии Черное Пламя, соглашение, которое мы заключили ранее, гласило, что, если я смогу убежать от тебя, ты обещаете сделать для меня одну вещь. Интересно, действует ли это соглашение, если я тебя убью? Абсолютное небо засмеялся. Естественно. Тем не менее, вы уверены, что готовы расстаться с такой редкостью? Вы даже знаете ценность магического свитка уровня 3? Ши Фэн взглянул на призрачного зверя, которого вызвал ассасин, внутренне жалея о потере такого драгоценного предмета. Игроки уровня 0 не могли отобразить истинную мощь магического свитка уровня 3. Это было особенно верно для свитка призыва. Если игрок уровня 1 использовал такой свиток, вызванный призрачный зверь мог легко решить исход войны с участием десятков тысяч игроков. При использовании игрока 2-го уровня у призрачного зверя не было бы проблем уничтожить крупный город. В прошлой жизни Ши Фэна многие гильдии охотно тратили тысячи золотых монет на покупку такого магического свитка. Однако в этот момент абсолютное небо использовал такой драгоценный магический свиток в этой маленькой битве. Это была просто безрассудная трата. Конечно, я знаю. Тем не менее, ты слишком торопишься. Я знаю, что не доберусь до Крика, если это будет продолжаться. По сравнению с смертью, я бы лучше использовал это. Абсолютное небо тоже сожалело о свитке. Однако он больше не хотел вновь испытывать унижение смерти. Так как я уже использовал этот магический свиток, Теперь вы можете отдохнуть в мире, лидер гильдии, черное пламя. Иди, избавься от него. Абсолютное небо приказал призрачному зверю, указывая на Шифена. Туманный тигр, высший лорд, уровень 30, хп 1800-0001-800-0000. Сила призрачного зверя, вызванного из свитка призыва, определялась уровнем призывателя. Абсолютное небо был в настоящее время 20 го уровня, поэтому призванный зверь будет 30 го уровня, то есть на 10 уровней выше его самого. Если бы абсолютное небо был вступил на один ранг, то призрачный зверь был бы не просто верховным лордом. По крайней мере, это был бы великий лорд в звании монстра. Верховного лорда в ранге монстра можно было описать только словом ужас. Сотни игроков одного уровня были бы не более, чем муравьями перед верховным лордом. Когда такой монстр окажется под контролем игрока, он станет еще более пугающим и мощным. Вот почему свитки призыва уровня 3 были так драгоценны. Управляемый монстр ранга верховный лорд мог легко решить исход войны, в которой участвуют десятки тысяч игроков. Глава 327. Время молнии и пламени. РРР. Сердито взревел призрачный тигр, создавая ударную звуковую волну. Рев туманного тигра эхом разнесся по всему крику, заставляя всех, кто слышал, вздрогнуть. В этом призрачном животном была мощь верховного лорда. Один рев мог заставить сердце человека забиться сильнее. Однако главная причина, по которой туманный тигр выпустил этот рев, заключалась не в том, чтобы шокировать своих врагов. Этот рык был предназначен для его хозяина. В следующий момент слой багрового тумана окружил тело абсолютного неба. Это был эффект спасения жизни, особого навыка, получаемого вызванными монстрами. Когда этот навык активируется, он формирует защитный щит вокруг призывателя, увеличивая его защиту. Когда все было сказано и сделано, вызванный монстр все еще был вызванным монстром. Если призыватель монстра умрет, монстр также исчезнет. Следовательно, все вызванные монстры будут обладать навыками, способными защитить своих хозяев. Когда абсолютное небо увидел эффект защиты жизни, его губы сразу же изогнулись в улыбке. Защита жизни создал защитный щит, способный поглощать 20 000 урона. Даже если врагу удастся сократить дистанцию и вовлечь его в рукопашный бой, ему потребуется приложить немало усилий, чтобы исчерпать защиту жизни. Кроме того, абсолютное небо и сам обладал высокой боевой мощью. Его противник может умереть, прежде чем он сможет преодолеть защиту жизни. Изначально абсолютное небо волновался, что Шифен сможет просто иметь дело с ним напрямую. Тем не менее, когда он был защищен данным куполом, его единственный страх исчез. «Черное пламя, пришло время твоей смерти». Абсолютное небо приказал туманному тигру атаковать Шифена. Наибольшая разница между вызванным монстром и обычным монстром заключалась в контроле игрока. Находясь под контролем игрока, монстры, которые изначально обладали мощными атрибутами, становились еще более грозными. Не говоря уже о том, что в качестве верховного лорда монстра туманный тигр обладал целым рядом навыков. Ему понадобится всего лишь мгновение, чтобы убить игрока. Туманный тигр высотой более 3 метров, слегка касаясь лапами земли, мгновенно преодолел расстояние более 10 ярдов между Шифеном и самим собой. Так быстро. Шифен был удивлен. Туманный тигр ударил когтями по Шифену. Хотя Шифен хотел избежать атаки, его реакция была на шаг позади, и атака приземлилась на цель. Однако атака туманного тигра не смогла нанести какой-либо урон из-за защитного клинка. Видя, что его первая атака не удалась, туманный тигр немедленно размахнула когтями в сторону Шифена еще раз. После нескольких ударов когтями по Шифену эффект защитного клинка быстро сломался. Как раз в тот момент, когда фатальный удар туманного тигра собирался достичь Шифена, Шифену едва удалось активировать перри, чтобы защитить себя. Пэнк, ранговый монстр 30 го уровня был слишком сильным. Шифен еще даже не обладал классом 1 уровня, поэтому он не мог остановить атаку. Подобно пушечному ядру, атака тигра отправила Шифена назад. Как и ожидалось от такого великого эксперта, как лидер гильдии «Черное пламя», тебе даже удалось заблокировать такую атаку. Абсолютное небо не смог удержаться от аплодисментов, наблюдая за обменом ударами между Шифеном и туманным тигром. Абсолютное небо нисколько не издевался над Шифеном. Скорее он искренне хвалил своего врага. Сам абсолютное небо был уверен, что, если бы сейчас он сам подвергся атакам туманного тигра, у него не было бы способа защитить себя. Скорее всего, прежде чем он смог бы использовать блок, тигр уже убил бы его. И все же Ши Фэн смог достойно встретиться с этой атакой. Однако Ши Фэн все же заплатил высокую цену. Когда Ши Фэн приземлился, он пострадал и физически, и психически. Он больше не смог бы уклониться или защититься от другой атаки туманного тигра. Огромный разрыв в атрибутах не был чем-то, что можно было бы восполнить, полагаясь исключительно на боевые приемы. Ранее Ши Фэн использовал подавляющую разрушительную силу, чтобы подавить абсолютное небо. Теперь Ши Фэн сам столкнулся с подобным явлением. То, что ему удалось выжить, уже само по себе было подвигом. В тот момент, когда туманный тигр снова набросился на Ши Фэна, внезапно появилась неизвестная фигура, которая встала перед Ши Фэном, блокируя атаку туманного тигра и спасая жизнь Ши Фэна. Абсолютное небо было ошеломлен этой сценой. Скорость этой фигуры была невероятной. Настолько, что он даже не заметил, как появилась эта фигура. Что еще более важно, эта фигура заблокировала мощную атаку туманного тигра. Это было просто невероятно. В этот момент Ши Фэн посмотрел на высокую фигуру, гордо стоящую перед ним. Улыбаясь, он пробормотал: «Как раз вовремя. Человек, который заблокировал туманного тигра, был никем иным, как Кайтом, личный охранник Ши Фэна». Кайт имел ранг темно-золотой личный охранник. Более того, он был мечником 1-го уровня, достигшим 30-го уровня. Естественно, ни один игрок не мог сравниться с его силой. Первоначально Ши Фэн не планировал так рано использовать Кайта. Однако теперь, когда абсолютное небо вызвал Верховного Лорда, он встретит свою собственную смерть, если не вызовет Кайта. Значит, это всего лишь охранник НПЦ. А то мне стало интересно, кто может быть настолько могущественным, чтобы блокировать атаку туманного тигра. Тем не менее, ты действительно веришь, что мечник 30-го уровня может победить моего верховного лорда туманного тигра? Презрительно спросил абсолютное небо. Конечно, поскольку он использовал вызванного монстра, он не стал бы критиковать решение Ши Фэна использовать охранника НПЦ. Несмотря на это, он все еще был уверен, что его туманный тигр был сильнее личной охраны Ши Фэна. Хотя они оба были 30-го уровня, туманный тигр был гораздо более могущественней, чем НПЦ 1-го уровня. По его мнению, Ши Фэн не сделал ничего, кроме как отсрочить неизбежное. «Я признаю, что Кайт не подходит для туманного тигра, но он сможет сдержать его некоторое время. Теперь давай выясним, что произойдет первым. Твоя смерть или смерть Кайта?» Ши Фэн слабо улыбнулся. Затем он направился к абсолютному небу. Когда все было сказано и сделано, Кайт все еще был НПЦ 1-го уровня. Хотя он не мог победить Верховного Лорда Туманного Тигра, у него не было бы проблем с задержкой монстра на некоторое время. Иначе он не заслужил бы звания темно-золотого. Несмотря на то, что Туманный Тигр пытался преследовать Ши Фэна, Кайт снова остановил монстра на его пути, сильно раздражая зверя. Через мгновение Ши Фэн быстро оказался рядом с абсолютным небом. Абсолютное небо знал, что в присутствии Кайта туманный тигр не мог ничего сделать с Ши Фэном. Следовательно, он приказал: «Сначала избавься от этого охранника». Абсолютное небо по-прежнему обладал защитой жизни, которая будет поглощать 20 000 урона. Он не верил, что Ши Фэн сможет легко убить его. Более того, он даже не собирался противостоять Ши Фэну. После того, как он дал команду, абсолютное небо немедленно повернулся и побежал, не давая Ши Фэну никакого шанса атаковать. Абсолютное небо знал, что даже если туманному тигру не удастся убить Ши Фэна, если он сможет убежать и спрятаться в городе, Ши Фэн проиграет пари. После того, как туманный тигр сменил цель, здоровье Кайта начало безумно уменьшаться. В конце концов, туманный тигр был высокопоставленным монстром, и его сила атаки и скорость движения были ужасающими, и даже Кайт иногда не мог блокировать атаку зверя. Всякий раз, когда атака зверя достигала свою цель, он терял около 3000 хп. Между тем, у Кайта было чуть больше 18000 хп. Однако Кайт не был обычным охранником. С помощью одного удара ему удалось нанести около минус 10 000 урона. Затем он применил заморозку, походку ветра и другие навыки, которые либо снижали скорость передвижения туманного тигра, либо увеличивали его собственную скорость движения, затрудняя попадание тигра туманности. Когда тигр использовал расщепление небес, Кайт использовал атака тремя иглами, навык мечника 1-го уровня. При использовании данное умение делало пользователя неуязвимым на 1-5 секунды, трижды атакуя врага. Более того, 60% нанесенного урона будет использовано для восстановления здоровья пользователя. К сожалению, атака тремя иглами имела длительное время восстановления, равное 1 минуте. Кайт один за другим наносил удары туманному тигру, и каждый удар наносил более 2000 урона. В мгновение ока Кайт восстановил все здоровье, которое он потерял. Абсолютное небо был сбит с толку этой сценой. Он не ожидал, что Кайт был настолько могущественным, что сможет на самом деле наравне бороться с туманным тигром. Если бы у туманного тигра не было пугающего 1 800 000 хп, абсолютное небо заподозрил, что Кайту действительно удастся убить монстра. Абсолютное небо пришел к выводу, что туманный тигр не сможет быстро прикончить Кайта. Следовательно, единственный выход для него прямо сейчас – это сбежать в крик. Однако Ши Фэн больше не давал абсолютному небу никаких шансов. Когда между ним и абсолютным небом было всего несколько ярдов, он использовал абиссальную связку. Зная, что ситуация вышла из-под его контроля, абсолютное небо без колебания использовали исчезновение, в результате чего абиссальная связка потеряла свою цель. Более того, исчезновение позволило ему войти в состояние принудительного стелса на 3 секунды. В течение этого периода, даже если абсолютное небо получит какой-либо урон, он только временно нарушит стелс, прежде чем снова автоматически войти в стелс. Ши Фэн просто улыбнулся на действия своего противника. Затем Ши Фэн использовал расщепление земли. Аура меча немедленно устремилась к месту, где стояло абсолютное небо. Атака на мгновение раскрыла абсолютное небо, прежде чем он снова исчез. Хотя это было всего лишь мгновение, у Ши Фэна было достаточно времени, чтобы закрепиться на позиции абсолютного неба. Затем Ши Фэн использовал пространственное движение, появляясь прямо над ассасином. Взрыв громового пламени. Свет и огонь спустились с небес, приземляясь прямо на голову абсолютного неба. Абсолютное небо быстро отреагировал на приближающуюся атаку и бросился вперед. Одновременно абсолютное небо использовал плащ-невидимку, чтобы нейтрализовать урон от взрыва громового пламени и противостоять этой атаке. Ши Фэн был немного удивлен, когда увидел умение абсолютного неба. Он не ожидал, что абсолютное небо обладает плащом-невидимкой. Неудивительно, почему абсолютное небо был так уверен в том, что ему удастся спастись. Плащ-невидимка позволял пользователю быть невосприимчивым ко всем магическим уронам и контрольным эффектам в течение 5 секунд. Это был идеальный навык для побега. Однако Ши Фэн немедленно переключил ауру пространства на ауру огня, увеличив свой урон на 30% и уменьшив защиту своей цели на 30%. Затем он применил огненный шторм в том месте, откуда только что исчез абсолютное небо. Огненная буря наносит 500% урона в радиусе 10-10 м в течение 5 секунд. Хотя огненная буря не нанесет никакого ущерба абсолютному небу, она сможет его раскрыть. Конечно же, фигура абсолютного неба снова появилась после того, как на него приземлилась атака Ши Фэна. Более того, пока абсолютное небо оставался в пределах эффективного диапазона огненной бури, он не мог повторно войти в стелс. Ши Фэн напал на абсолютное небо. Одновременно он активировал чистилище, значительно увеличив скорость атаки и урон. Затем он использовал взрыв пламени на спасающемся абсолютном небе. Покрытый пламенем абиссальный клинок в руке Ши Фэна походил на миниатюрное солнце. Ши Фэн 6 раз взмахнул своим мечом в сторону абсолютного неба, неоднократно ударяя по защитному щиту. Каждый удар наносил более 4000 урона. Его критические удары нанесли около минус 9000 урона. Несмотря на то, что защита жизни, защищающая абсолютное небо, могла поглотить до 20000 урона, перед лицом взрыва пламени она разлетелась на части как бумажный лист. После того, как он разрушил защиту жизни, его следующий удар полетел в спину абсолютного неба. Секретное серебряное снаряжение, которое носил абсолютное небо, также потеряла более половины своей прочности от атаки. К удивлению абсолютного неба, его здоровье, которое было более 2000, упало до нуля. Тело ассасина упало на землю, его оружие и снаряжение оказались разбросаны по всей земле. Хотя казалось, что все происходило медленно, на самом деле это длилось всего мгновение. Битва ошеломила членов нулевого крыла, которые издали наблюдали за ней. В этот момент никакие слова не могли описать их чувства. Им не верилось, что битва между игроками в сфере бога может быть такой пугающей. Это была битва, которая потрясла их до глубины души. От появления красного столба света до конца битвы прошло менее 20 секунд. Сначала было противостояние между Верховным Лордом и монстром 1-го уровня, а затем была битва с преследованием. Зрителям из нулевого крыла удалось увидеть лишь остаточные изображения двух фигур, бегущих к городу. Одна бежала, а другая преследовала. По ходу битвы постоянно появляющиеся молнии и огненные всполохи слепили глаза. Наконец, после кратковременного появления миниатюрного солнца, один человек лежал на земле, а вокруг его тела были разбросаны различные предметы. С другой стороны, битва между Туманным Тигром и Кайтом также подошла к концу. Теперь, когда его хозяин был мертв, Туманный Тигр также превратился в легкие частицы и исчез. Остался только Кайт, покрытый многочисленными ранами. Между тем земля вокруг Кайта была в ужасном состоянии. Ямы и трещины окружили его. Можно было только представить, насколько жестокой была эта битва. Глава 328. Урожай после битвы. После того, как битва с абсолютным небом подошла к концу, Ши Фэн вздохнул с облегчением. Если бы не кольцо семи светил, он мог бы действительно позволить хитрому абсолютному небу уйти. Вот как работала сфера бога. Когда игроки пытались получить некоторые достижения и сделать себе имя, они были как лодка, плывущая против течения. Либо они продвигались вперед, либо были вынуждены отступать. Сегодняшняя слава вполне может стать посмешищем завтрашнего дня. Хотя рост абсолютного неба был впечатляющим, между ним и Ши Фэном все еще был значительный разрыв. Вскоре Ши Фэн подобрал предметы, которые бросил ассасин. Ши Фэн был внутренне удивлен, когда он исследовал предметы абсолютного неба. Экипировка абсолютного неба была высшей, лидирующей даже среди секретно-серебряного снаряжения. Тем временем, кинжалы, которые он сбросил, были изящно золотого ранга. С этими предметами, даже среди основных членов нулевого крыла, абсолютное небо мог достигнуть средних рангов. Среди ассасинов только огненный танец и летающая тень превзошли абсолютное небо. Абсолютное небо был одиноким волком. Тем не менее, даже не полагаясь на поддержку гильдии или организации, он все же приобретал для себя такие качественные вещи. Он уже был экспертом, стоящим на вершине города Белой реки. Если бы абсолютное небо не был игроком-одиночкой, имеющееся у него оборудование могло бы быть не секретно-серебряным, а чисто золотым. Если бы сегодня абсолютное небо был полностью чисто золотым оборудованием, победа Ши Фэна не была бы такой легкой. «Акварус – это действительно наш лидер гильдии?» – нерешительно спросила снежная гусыня. Ее большие круглые глаза сосредоточились на фигуре, гордо стоящей в море огня. «Он выглядит намного мощнее, чем когда я видела его на видео. Лидер гильдии обычно такой простой, доступный и мягкий человек. Но теперь, даже смотря на него с такого расстояния, я невероятно шокирована». «Естественно», — хихикнула Акварус, — «это наш лидер гильдии, обычный, но надежный. Снежная гусыня все это время совершала набеги на подземелья, поэтому она только слышала и не видела ни одного из сражений Ши Фэна. Теперь, когда она впервые стала свидетелем битвы Ши Фэна, было вполне естественно, что шок наполнил ее сердце. В конце концов, видео могло только показать картинку. Только лично испытав что-то, можно по-настоящему понять это. Хорошо, хватит мечтать. Быстро справьтесь с оставшимися красными именами. Более 2000 НПЦ все еще преследуют огненные танец и остальных, и они могут в любой момент уничтожить нашу команду. Красные имена крика отчаялись, столкнувшись с Ши Фэном и его армией НПЦ. Теперь, когда Ши Фэн также погасил надежду, представленную абсолютным небом и высокопоставленным монстром, эти красные имена полностью потеряли желание сопротивляться. Побег, как они должны были сбежать, с такой скоростью, как у Ши Фэна, даже если бы они отрастили еще несколько ног, их все равно было бы недостаточно, чтобы уйти. После того, как эти красные имена потеряли свой боевой дух, Акварус и другие приложили совсем немного усилий, чтобы закончить дело. Им потребовалось меньше минуты, чтобы разобраться с оставшимися красными именами крика. Между тем, полученного ими урожая было достаточно, чтобы вооружить команду из 1000 игроков. На протяжении всей этой битвы, хотя некоторые из их членов погибли и потеряли уровень, по сравнению с полученным урожаем такая потеря была практически незначительной. Предметы, которые они получили, легко компенсировали общие потери, которые понес нулевое крыло. Акварус была вне себя от радости, когда осмотрела их урожай. Как управляющий менеджер нулевого крыла, Она очень четко представляла, что представляют собой эти предметы. С добавлением этой партии предметов, после того, как нулевое крыло завершит набор новых членов, они могут вооружить большую партию элитных игроков, поднимая боевую мощь нулевого крыла на совершенно другой уровень. Теперь, даже если темная звезда объявит о новой войне с нулевым крылом, они могли бы справиться с этим, не нуждаясь в помощи Уробороса. Лидер гильдии, мы разобрались со всеми красными именами. Теперь мы можем присоединиться к огненному танцу и другими, чтобы убить НПЦ ассоциации кровной руки, с радостью сообщил Акварус в чате команды. Хорошо, следуйте плану и убейте НПЦ ассоциации кровавой руки. Будьте осторожны, чтобы не заманивать слишком много сразу. Эти НПЦ более чувствительны, чем полевые монстры, сказал Шифен. Кстати, пришли мне целителя. Мне нужно кое-кого оживить. Я клирик. Я пойду. Поспешно закричала в командном чате снежная гусыня, взволнованно махая рукой. Видя реакцию девушки, Акварус снисходительно сказала: «Хорошо, иди. В любом случае охранники уровня 1 смогут убить этих НПЦ. Наша роль – оказывать поддержку». Все НПЦ ассоциации «Кровавой руки» были 30 го уровня и выше, в то время как члены нулевого крыла были только около 20 го уровня. Среди присутствующих только Шифен и Блэки имели 10 уровней игнорирования. Все остальные могли нанести лишь незначительный ущерб этим НПЦ. Максимум, что они могли сделать, это использовать некоторые навыки управления на этих НПЦ ассоциаций кровной руки. Хотя эти НПЦ ассоциаций кровной руки обладали определенной степенью интеллекта, они были лишь немного выше, чем у обычных полевых монстров. В противном случае группа огненного танца не смогла бы их заманить. Группе Акварус нужно было выманивать НПЦ ассоциации кровавой руки небольшими партиями и убивать их по отдельности. С помощью 40 охранников 50 уровня 1 ранга, они могут легко позаботиться о 300 НПЦ 30 уровня ассоциации крови. С огромной разницей в 20 уровней атаки НПЦ ассоциации кровавой руки будут наносить урон только в виде двузначных чисел охраннику воина щита 1 го уровня. Между тем, воин щита 1 ранга 50 го уровня обладал более чем 200 000 хп. Даже если одновременно атакуют десятки НПЦ ассоциации кровавой руки, общий урон станет щекоткой для воина 1 ранга 50 го уровня. Одно только боевое восстановление может восстановить большую часть потерянного хп. Не говоря уже о том, что целители 1 го уровня все еще ждали своего часа. Тем не менее, НПЦ отличались от монстров. НПЦ ассоциации кровавой руки были очень организованы, когда сражались. Воины, служившие мясными щитами, будут стоять впереди, а маги будут атаковать сзади, координируя свои атаки с бойцами ближнего боя. Целители, стоящие сзади, также будут лечить атакующих. Был даже один случай, когда ассасин из ассоциации кровавых рук облетел и напал на группу Акварус. Если бы Кала быстро не отреагировал и сразу же не убил НПЦ, команда потеряла бы как минимум одного члена НПЦ. По сравнению со всеми остальными, кого подавляли НПЦ, Блэки был свободен и беспрепятственный, поскольку он посылал заклинание за заклинанием в ассоциацию кровавой руки. Охранник Мавис позволил ему полностью игнорировать огромную разницу в уровнях, и каждая атака Блэки могла нанести около минус 700 до минус 800 урона этим элитным НПЦ 30 го уровня. Когда Блэки использовал звезде света, результат был просто потрясающим. Урон более минус 1000 наносился над каждым вражеским НПЦ, попавшим в радиус действия навыка. Более того, с каждой последующей бомбардировкой урон звезды света увеличивался на 10%. Длительность этого умения составляла 15 секунд, и к моменту приземления 15-краткой бомбардировки вражеские НПЦ уже получали более минус 6000 урона каждый. Некоторые из атак даже достигли критических ударов, нанося более 10000 урона вражеским НПЦ. Эти элитные НПЦ 30 го уровня имели только 100 000 хп. У них не было шансов против звезд света Блэки. После того, как звезды света закончились, более 200 элитных персонажей 30 го уровня безжизненно упали на землю. Внезапно все линейки опыта начали безумно расти. Некоторые даже выровнялись с уровня 19 до уровня 20. Даже Блэки, который в настоящее время на 23 уровне, увидел огромное увеличение своего опыта. Несмотря на то, что опыт был поделен более чем сотней игроков, каждый человек получил пугающую сумму. Первоначально все пришли сюда, чтобы убить этих НПЦ с целью завершения квеста крестового похода. Теперь, Когда они обнаружили перед собой богатство опыта, все начали работать с еще большим энтузиазмом. После убийства нескольких волн НПЦ каждый смог подняться до уровня 20 или выше. Блэки даже достиг уровня 24. Скорость прокачки была просто пугающей. Ха-ха-ха. Сестра Аква, учитывая скорость, с которой мы повышаем свой уровень, нулевое крыло полностью займет первые 100 мест в рейтинге городов Белой реки. Рассмеялся Блэки. Твоя правда. Все это время одинокий тиран занимал 9-е место в рейтинге. Хотя лидер гильдии однажды убил его в лесу серебряного листа, он опустился только на 10-е место. Видя, что темная звезда бесконечно бросает нам вызов, если мы выбьем одинокого тирана из топ-100 рейтинга, это станет серьезным ударом по репутации одинокого тирана и темной звезды. Кроме того, мы также повысили бы славу и престиж нулевого крыла, убив двух зайцев одним выстрелом. Акваросс игриво улыбнулась, когда она подумала об этой интересной идее. Хорошо, давайте выкинем одинокого тирана из рейтинга. Глава 329. У тебя нет выбора. Ши Фэн не мог сдержать улыбку, когда услышал слова Акваросс. На самом деле Ши Фэну было бы несложно дать нулевому крылу занять 100 лучших мест в рейтинге города Белой реки. Единственная причина, по которой он этого еще не сделал, заключалась в том, что он боялся привлечь слишком много внимания и враждебности общественности. В конце концов, нулевое крыло в настоящее время было лишь маленькой гильдией. Если бы небольшая гильдия, подобная им, вышла за свои пределы, несколько гильдий в городе Белой реки, скорее всего, объединились бы и отомстили им. Однако нулевое крыло больше не был слабой гильдией. Учитывая, что нулевое крыло провернул такой трюк, это бы не унизило и не оскорбило другие гильдии. Поэтому Ши Фэн не пытался остановить действия членов своей гильдии. Рейтинг был единственной славой для одинокого тирана. Даже если он должен был превысить лимит 20 уровня после прохождения трех великих подземелий, он все равно должен был сохранить свою позицию в первой десятке рейтинга. Плачевная ситуация одинокого тирана в рейтинговом списке была очевидна. Ситуация нежного снега была другой. Чтобы получить первый клир из трех великих подземелий, Нежная снег заморозила свою линейку опыта на 99,99% от уровня 20. Она совсем не обращала внимания на список рейтинга. В конце концов, ее звание снежной богини произошло не от ее высокого уровня, а от ее силы. Однако одинокий тиран не был похож на нежный снег. Чтобы получить известность, он полагался исключительно на список рейтинга и на том, на каком месте он находился. Именно поэтому он отчаянно трудился, чтобы сохранить свое место в первой десятке рейтинга. Хотя Ши Фэн уже однажды убил одинокого тирана, отняв у него уровень, ему удалось быстро восстановить потерянный опыт. В конце концов, у него были большие группы игроков, чтобы помочь ему подняться. В настоящее время он снова достиг уровня 21, хотя ему все еще требовалось большое количество опыта, чтобы достичь уровня 22. В то время как Акваросс и другие быстро пришли в себя после убийства НПЦ Ассоциации Кровавой Руки, Орлирик, Снежная Гусыня воскресила Абсолютное Небо. В этот момент Абсолютное Небо был наполнен разочарованием. Мало того, что он потерял большинство предметов, которые он имел, его уровень упал до 16. Он больше не обладал таким хорошим духом, как прежде. «Я выиграл эту нашу ставку. Тебе есть что сказать?» – легкомысленно спросил Ши Фэн, глядя на удрученного Абсолютное Небо. Абсолютное Небо уставился на Ши Фэна, явно раздраженный, прежде чем отвернуться, молча соглашаясь со словами Ши Фэна. «Хе-хе, кажется, что кто-то надулся после проигрыша. Какой обидчивый человек!» – тихо пробормотала Снежная Гусыня, различая общую ситуацию. Абсолютное Небо внезапно побледнел, услышав ее комментарий. Когда все было сказано и сделано, он все еще оставался убийцей высшего уровня. Хотя он не был известным экспертом, он все же был человеком своего слова. Теперь, когда женщина-игрок высмеяла его, как он мог быть счастлив? Абсолютное Небо неохотно пробормотал низким тоном. «Я проиграл. Скажи свое слово. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Что с твоим голосом? Ты явно проиграл, но продолжаешь лепетать, как потерпевшая женщина. Вы создаете впечатление, что наш лидер гильдии, хулиган», добавила Снежная Гусыня. «Ты». Цвет лица Абсолютного Неба чередовался от покрасневшего красного до бледно-белого, его кровь кипела, его чуть не вырвало кровью от гнева. Никогда в жизни он не был так сильно унижен. Однако, рядом с ней стоял Ши Фэн, и абсолютное небо просто не мог ничего сделать с этой болтливой девчонкой. До своей смерти он не подходил Ши Фэну. Теперь, когда он упал до 16 го уровня и потерял большинство своих предметов, он не мог избежать хватки Ши Фэна. В этот момент Ши Фэн сказал: «Хватит, снежная гусыня, абсолютное небо, эксперт-убийца высшего уровня. Если ты продолжишь говорить с ним таким образом, его маленькое сердце может не справиться с этим. В любом случае, ты должна проявить к нему некоторое уважение». О, снежная гусыня улыбнулась и кивнула. Абсолютное небо чуть не упал в обморок от гнева. Видя пепельный цвет лица абсолютного неба, Ши Фэн слабо улыбнулся и сказал: «Так как ты признал свой проигрыш, мое задание не будет сложным. Мне не нужно, чтобы ты делал что-то трудное. Просто помоги мне собрать всю информацию, касающуюся подземного мира в сфере Бога. Ты безумец. Подземный мир, о котором ты говоришь, ужасен. Если они узнают, что я разнюхал важную информацию, они выследят меня». Абсолютное небо никогда не думал, что Ши Фэн на самом деле предлагает ему такое на полном серьезе. «Ой, я не думал, что у тебя действительно будет такая информация». Реакция ассасина удивила Ши Фэна. Его требование случайно пришло ему на ум. В конце концов, абсолютное небо было только внешним членом подземного мира. Как он мог обладать всей важной информацией, касающейся организации? По логике вещей, информацию, которую он искал, должны иметь только те, кто принадлежит руководству подземного мира или выше. Абсолютное небо на мгновение замер. Сразу после этого он взревел: «Черное пламя, ты меня обманул. Абсолютное небо всегда мечтал присоединиться к высшему руководству подземного мира. Следовательно, он собрал много информации о преступном мире, чтобы ему было легче подниматься по служебной лестнице организации. Став внешним участником, он познакомился с Фэн Сюанином через знакомство с Южным Волком. Фэн Сюанин даже дал ему одно из зарезервированных мест для того, чтобы стать стражем подземного мира после изучения его умения. Получив новый статус резервиста подземного стража, абсолютному небу удалось получить еще больше информации о подземном мире в сфере Бога. И все же Ши Фэн так легко разыграл его. «Поскольку у тебя есть некая информация, передай ее мне». Ши Фэн был чрезвычайно заинтересован в раскрытии ситуации в подземном мире в сфере Бога. В конце концов, он спровоцировал Фэн Сюанина. Кто знал, что подземный мир предпримет в будущем? Не зная ничего о своем враге, Ши Фэн не мог принять надлежащих мер. Однако, если бы он обладал инсайдерской информацией об организации, ситуация сильно бы изменилась. Тот, кто знает свои силы и силы врага, непобедим в бою. Если бы Ши Фэн не обладал своим преимуществом перевоплощения, темная звезда, гильдия, контролируемая подземным миром, давно бы уничтожила и его, и его гильдию. Следовательно, Ши Фэн должен был принять превентивные меры против подземного мира. Только Ши Фэн не ожидал, что этот дар прибудет так быстро. Первоначально Ши Фэн намеревался поиграть с абсолютным небом лишь немного, прежде чем изменить свое состояние. Его реальная цель состояла в том, чтобы абсолютное небо сообщало движение их подземного мира в районе города Белой реки. Однако теперь все стало намного проще. Он мог напрямую получить всю информацию о подземном мире в сфере Бога. «Нет, я не согласен с этим. Возможности подземного мира намного превосходят твое воображение. Ты понятия не имеешь, против чего идешь. Я прошу тебя изменить свою просьбу. Это касается не только меня. Тебе тоже было бы лучше ничего не знать. Зачем создавать себе проблемы?» — решительно сказал абсолютное небо. Оказывается, что даже эксперт высокого уровня может отказаться от своего слова. «Похоже, я ошибся в тебе», — вздохнул Ши Фэн. «Лидер гильдии, я могу сказать, что он негодяй, который одним махом нарушит свое обещание. Какой смысл тратить время на споры с ним? Давай просто покончим с ним, убивая его каждый раз, когда он оживает. После того, как мы убьем его до уровня 0, давайте посмотрим, как он может выжить в подземном мире», — предложила снежная гусыня с дерзкой усмешкой. «Ты». После предложения снежной гусыни, ассасин потерял дар речи. Убивать его каждый раз, когда он возрождается. Была ли эта девушка действительно клириком? Может ли она быть демоном, замаскированным под человека? «Снежная гусыня, как ты можешь так говорить? Как девушка, ты должна действовать осторожно и сдержанно. Убивать его каждый раз, когда он оживает, это слишком жестоко. Что ты будешь делать, если испугаешь его?» Ши Фэн не мог не сделать выговор дерзкой девочке. Самое большее, мы выложим видео, записывающее предыдущий бой, и наш диалог на форумы. Нам достаточно всем рассказать об этом, и дело сделано. Ты прав, лидер гильдии. Радостно зааплодировала снежная гусыня. Как только видеозапись битвы станет вирусной, не только все будут знать, что абсолютное небо был человеком, который нарушил свои обещания, но и скрытая организация под названием «Подземный мир» также будет открыта для всеобщего обозрения. Даже если бы абсолютное небо не раскрыл никаких секретов, преступный мир выследил бы его за то, что он уже сказал. Черное пламя. Яростное пламя горело в глазах абсолютного неба, когда он смотрел на Шифена. Единственное, чего он хотел прямо сейчас, это убить этого улыбающегося демона перед собой. Просто сделай это. Шифен спокойно улыбнулся. Я уже перекрыл все пути отступления. У тебя нет выбора. Глава 330. Шок. После своих слов Шифен замолчал. В этот момент абсолютное небо наконец понял, почему Шифен будет настаивал на том, чтобы поспорить с ним. Шифен был явно способен убить его одним ударом. И все же в тот момент Шифен дал ему надежду на возмездие. Ужасная мысль внезапно возникла в разуме абсолютного неба. Неужели Шифен все это время планировал иметь дело с подземным миром? До присоединения к подземному миру абсолютное небо знал, что фон подземного мира был непостижимо глубоким. Это было существование, которое он не мог спровоцировать. После вступления в организацию эта мысль только усилилась. Он абсолютно не мог стать врагом преступного мира. Тем не менее, теперь Шифен осмелился подумать о том, чтобы бросить вызов преступному миру. Он просто не знал, как отличить жизнь от смерти. Было бы хорошо, если бы только Шифен не знал, как отличить жизнь от смерти. И все же Шифен намеревался утащить его. Более того, мечник оставил его без других вариантов. Шифен был злее, чем демон. Когда абсолютное небо увидел, что палец Шифена собирается нажать кнопку «Загрузить видео», он опустил голову и беспомощно сказал: «Отлично, однако у меня есть условие. Никто не должен знать, что я дал тебе эту информацию. Можешь быть в этом уверен. Так как я попросил тебя сделать это для меня, я не буду усложнять тебе задачу. Никто, кроме меня, не сможет просмотреть информацию, связанную с подземным миром», заверил Шифен и кивнул. Беспокойство абсолютного неба было необоснованным. В конце концов, Шифен также беспокоился, что эта ситуация станет достоянием общественности, что, в свою очередь, заставит подземный мир предпринять меры предосторожности. «Я отправлю тебе файлы завтра после того, как соберу их», — сказал абсолютное небо, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Однако Шифен был на шаг впереди и заблокировал его отступление. «Что? Беспокоишься, что я обману? У тебя есть компрометирующая меня информация. Какие уловки я могу использовать?» Абсолютное небо горько рассмеялся. «Ты слишком много думаешь. Я просто возвращаю вещи, которые ты потерял, когда умер. Что касается твоих уровней, с твоей силой ты должны быстро их восстановить». Затем Шифен достал предметы, которые он забрал у абсолютного неба, и вернул их первоначальному владельцу. После некоторых колебаний абсолютное небо решили забрать собственное оборудование. «Лидер гильдии, мы действительно собираемся начать войну с этой загадочной организацией по имени Подземный мир?» – спросила снежная гусыня. По словам абсолютного неба, снежная гусыня могла понять, насколько ужасным был подземный мир. Даже эксперт такого уровня, как абсолютное небо, боялся говорить о нем. Кроме того, такая мощная гильдия, как темная звезда, была всего лишь марионеткой подземного мира. С нынешней силой нулевого крыла, не будет ли противодействие подземному миру похоже на разбивание яйца о камень? Что, боишься? Шифен усмехнулся. Конечно, нет. Наше нулевое крыло непобедимо. Как мы могли проиграть подземному миру? Глаза снежной гусы вспыхнули, когда ее боевой дух взлетел. Вместе с Акварус она оставила сумеречное эхо, чтобы создать свое собственное наследие в сфере бога. Как они могли так легко сдаться из-за одного подземного мира?